Глава 27. Прыжок вниз. Рая дернула плечами, пытаясь сбросить оцепенение. Бросила предупреждающий взгляд на Коску, который явно был готов отшвырнуть Мальберна в сторону и врезаться в Мортимера, словно металлический таран. Сделала глубокий вдох. «Смелое утверждение, Йозеф, но я не поверю, что подобное могло произойти, пока не увижу кратер своими глазами. Целитель...» А заодно и ученый, который в своих исследованиях выбрал явно не тот путь, безмятежно развел руками. Мол, ваше право. Более того, Рая чувствовала вовсе не то, что говорила. Быть может, половина ее родного города уже превратилась в пласт черной земли. Просто из-за войны новости доходят с задержкой. А если и нет, по словам мужчины, это должно было случиться вот-вот. А она потратила столько времени в этом проклятом фороте. Даже если бы нашелся способ передать весточку через контролируемые солдатами Асфетида земли прямиком в Аргент, то пока она дойдет до адресата, может быть уже поздно. Что уж говорить про самостоятельное путешествие. Даже не будь на пути столько препятствий, и на самом резвом скакуне, без сна, без отдыха, на путешествие все равно уйдет время. Ориентир есть, библиотека, но с тем же успехом она сейчас могла находиться в самом центре впадины Годвина. Абсолютно недосягаемо. Бешено прокручивая в голове возможные варианты, она задала первый пришедший на ум вопрос. Просто чтобы Мортимер продолжал говорить и не вздумал рыпаться. «Если вы так хорошо изучили природу белоголовых, то почему это всегда юноши? И почему такой странный срок, 22 года?» Йозеф удивленно моргнул, ожидая, что она начнет причитать и паниковать вместо того, чтобы продолжить расспросы. Задумчиво почесал подбородок. «Это загадка, над которой великие умы бились многие десятилетия. Разгадки до сих пор нет. По этому поводу у меня есть только предположение, если хотите». «Что за предположение?» «Как вы знаете, некоторые ограничения наложены на нас самой природой. Только женское тело способно подарить новую жизнь. Неоспоримый факт». «Кто-то скажет ограничение, а кто-то дар». «Абсолютно согласен. Великое свершение продолжения рода». Йозеф запнулся, должно быть, вспомнив о собственном сыне. «Я подумал, возможно, избирательность и ограничения, навязанные той страной, работают примерно так же». «Хорошая аналогия. Но получается, если женщин природа наградила благостью, то мужчины были избраны для куда более худших дел. Обречены?» «Как посмотреть? Вы ведь слышали все, что я сказал раньше». «Каждый ушедший белоголовый укрепляет связь с той страной. Для этой цели они возникли в нашем мире. В каком-то роде это еще более великолепное дело. Дать рождение целому новому миру. Сотворить новый виток мироздания». Звучало дико, хотя с другой стороны. Рая не была согласна с выводами Мортимера, однако даже подобное объяснение уже было самым логичным из того, что ей приходилось слышать. Пусть и все равно не подкрепленным какой-либо логикой и доказательствами. «А возраст?» «Тут ответа у меня нет», — врач пожал плечами. «Если хотите, к этой теории можно притянуть все, что угодно. Вынашивание ребенка имеет идеальный срок 9 месяцев. Впрочем, случаются и преждевременные роды. Тогда можно представить, что той стороной заданы некоторые пределы, но иногда белоголовые все же уходят раньше». «А ошейник в таком случае?» «Выкидыш. Множество их, организованных рукой человека, бесполезных, жестоких, идущих вразрез с истинной целью. К счастью, я, какая ирония, будучи врачом, нашел способ, как упростить роды». Он развел руки в стороны, будто демонстрируя собственное величие, но тут же опустил их и тусклым тоном добавил. «Но это все, конечно же, просто догадки. Красивая аналогия. Хотите верьте, хотите нет. Куда больше мы могли бы выяснить, если бы я продолжил исследование с помощью других белоголовых и дневника, который вы сейчас несете в своей сумке. Но...» Он красноречивым жестом окинул Коску, который удерживал Мальберна. «С этим, похоже, будет некоторая заминка». Девушка встрепенулась. «Дневник. Что с ним? Почему он был так нужен святому отцу? Откуда вы вообще о нем узнали?» «Как много вопросов. Похищение Тавора из недр столицы стало достаточно резонным событием в высших кругах. Владыка направил его таланты на какую-то ерунду, однако этот человек, напоминаю, был гениальным исследователем и единственным, кто вернулся из впадины. Подробностей не знаю, но это само по себе невероятно. Подробности Рая как раз-таки знала из первых уст, но посвящать Йозефа не собиралась. Кроме того, он подвергся огромному рунному воздействию, потерял обе ноги и все-таки выжил. Информация, которую Вильгельм долго скрывал, выплыла на поверхность. Обо всем этом мы узнали слишком поздно, когда в Фаротском замке стали происходить очевидные приготовления. К чему-то. Байрон в какой-то момент выяснил, что в подвалах обители готовится нечто интересное, но оказалось уже слишком поздно. Мы даже не были до конца уверены, что это Тавор, к тому же Святой Отец решил действовать очень осторожно. Это совпало с появлением кратера, настроения в городе изменились, мы не могли никоим образом обратить внимание правителя на себя, а потому сначала он решил отправить туда вас». Прозвучало как комплимент. Йозеф даже склонил голову в легком поклоне, словно отдавая должное их безумной вылазке. Рая за мгновение вновь почувствовала все пережитое, выдавила. «Ведь если бы нас всех поймали или убили, то невелика потеря. А если бы добились успеха и подтвердили догадки Байрона, то он бы чужими руками заполучил желаемое». «Совершенно верно. Пусть я бы и выразился более мягко. В каком-то роде то, что вы сейчас стоите передо мной, почти невероятно. Пробраться в замок и выжить. Я был очень впечатлен, когда мне рассказали, честно. Увы, в остальном все получилось не так, как было задумано. Вы и правда подтвердили догадки Святого Отца, но было уже поздно. Асфетит начал свою безумную атаку. Филистин стал не нужен и погиб, как и ваши спутники. При этом вы таки выкарабкались, пусть и не принеся этим особой пользы, как тогда казалось». Мортимер вновь красноречиво посмотрел сначала ей в глаза, потом на сумку, задумчиво протянул. «Про дневник, как я теперь понимаю, вы соврали». «Ну, надеюсь, вы не обиделись на меня». Рая сжала губы. «Я с самого начала не хотела делиться своим единственным успехом с представителем вражеского с недавних пор города. Видимо, не зря». «Что тут скажешь? Могу похвалить вашу проницательность». Йозеф сложил руки на груди, побарабанил ладонями по плечам. «Но не будьте столь строги к себе. Дневник, пусть это и абсолютно великое достижение, ваш не единственный успех». Рая пропустила похвальбу мимо ушей. «Чем он так велик?» «Тавор подробно документировал свои изыскания. Поэтому вероятность, что записи найдутся, была высока. А если и нет, мы не могли ожидать, что его обиталище выгорит дотла». Мужчина помрачнел. «Полагаю, в уцелевшем дневнике содержатся не только его исследования в последние месяцы жизни, но и более ранние, куда более важные записи. Те самые, что касаются его неудавшегося похода к центру впадины. Вот они по-настоящему ценны». Коска рыкнул. «Чем именно? Не все в этой комнате умники и знатоки белоголовых». «Ну как же, молодой человек, как минимум два подхода лучше, чем один. Напомню, Филистин без какой-либо поддержки, даже без белоголовых в качестве подопытных, смог создать браслеты. А значит, он довольно сильно расширил свои познания об ошейниках, их свойствах и принципе работы. Напомню, с давних пор мы пользуемся ими, воспринимая эти удавки как должное, но не понимая до конца, как подобный механизм вообще существует и функционирует. Полагаю, эта часть записей поможет мне еще больше продлить безопасный срок для белоголовых. И не только». Он замолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли давая им время осознать всю важность собственных изысканий, которые, если уж на чистоту, могли быть крайне полезны, если бы не все сопутствующие преступления против симфории. Держа это в уме, Рая уточнила. «Что-то еще?» «Да, кое-что». Мортимер посмотрел ей в глаза, как будто даже с опаской. «Тут надо сделать небольшое отступление. Все, чем я занимаюсь в этом месте, является исполнением приказов. Да, я увлечен собственным делом и верю, что это приведет нас к чему-то великому». Эта вводная часть Райе не понравилась. Было в ней нечто заискивающее. «Как я уже сказал, спасти дневник от превращения в пепел — не единственный ваш успех. Не менее важно, что вы тоже смогли спастись». «О чем вы говорите?» Эта болтовня была настолько не похожа на прежние вдохновенные речи Мортимера, что сердце Райи против воли забилось сильнее. Она покосилась на капитана, но Гектор буравил взглядом ученого, уже как будто сросшись с конвоируемым Мальберном, и забыв о его существовании. Предатель со злобной гримасой на лице тоже пялился на Йозефа, явно не в восторге от того, что тот, как на духу, выбалтывает все, что ему известно. Удивительно, но даже сейчас мужчина продолжал говорить о своих изысканиях так, словно не сомневался, они продолжатся. Рая мысленно поклялась, как следует его разочаровать. «Отправить вас в замок было идеей Байрона, которая, как оказалось, впоследствии... кое-кому не пришлась по душе». «Не пришлась по душе? О ком вы говорите?» Мортимер замялся, покосился на Мальберна. Буквально за несколько секунд он растерял всю свою снисходительную уверенность. Похожий разговор вступил на узкую дорожку, затронув детали, которыми было уже не столь благоразумно разбрасываться налево и направо. Кроме того, прибывшего с рудника гвардейца в них явно не посвящали. Это было заметно потому, как Йозеф аккуратно подбирал слова. Даже с лица Мальберна куда-то утекла злость, сменившись искренним интересом. Гвардеец довольно паршиво контролировал собственную физиономию. Целитель, кажется, ни капли не верил, что Райя и Гектор смогут выкарабкаться из всей этой ситуации и разболтать лишнее, зато сообщать бывшему гвардейцу сведения, которые ему точно были не по рангу, боялся и не хотел. Это разожгло в Райе дополнительный интерес подстать тому огню, который уже давно пылал в груди. Разговор притупил чувства. Теперь же, словно воспользовавшись паузой, утробный кашель вырвался наружу. Как бы ей не хотелось выказывать слабость перед врагом, спазмы вынудили ее согнуться почти пополам. Девушка едва не задохнулась, пытаясь изрыгнуть легкие. Вытерев слезы с глаз, она увидела, что Коска смотрит на нее с беспокойством, а Йозеф, наоборот, с удовлетворением. Доктор протянул. «Оказалось, что у вас куда менее заурядная судьба, нежели сгинуть в подвалах замка, чего, к счастью, не случилось». «Прекратите говорить загадками». Все еще пытаясь продышаться, Рая выплюнула эту фразу, вложив в нее всю накопленную злость. Целитель поднял обе ладони вверх и даже слегка сместился в сторону, чтобы их разделял борт колодца. «Если правильно подбирать слова, я был несколько ошеломлен известием, что новых белоголовых в ближайшее время привезено не будет. Это временно ставило крест на всех исследованиях. Пришлось просто ждать вестей из столицы и сновать из угла в угол. Настоящая пытка для ученого». Девушка фыркнула. «Или доктора? Или как вы там себя еще называете?» «Как ни крути, я все же не лекарь, а исследователь, даже если это касается человеческого тела. Личина целителя прилипла ко мне совсем недавно, в середине месяца, когда Байрон известил меня, что вы переезжаете в особняк». «Травите без того больную девушку по указу священнослужителя. Йозеф, вам не кажется, что в какой-то момент своей жизни вы свернули не туда?» Мортимер посмотрел на нее почти с жалостью. «Болезнь, с которой вы прибыли в особняк, не более чем обычное недомогание. Если хотите, следствие сквозняка, который продул вас во время прогулки по ночному кратеру. Сущая ерунда, насморк, кашель, температура. Подобные симптомы очень просто лечатся и не оставляют следов. Только если вы не дряхлый старец, для которого любой недуг может стать фатальным. Как мне кажется, куда больше вас подкосили страдания иного толка. Я приверженец теории, что даже самый крепкий человек может захереть от душевных терзаний, будучи при этом полностью здоровым физически. В вашем случае легкое недомогание наслоилось на пережитое в замке. Потерю друзей, безысходность, угрозу родному городу. Все это и послужило причиной плачевного состояния, которое Байрон наблюдал, когда вы впервые появились в этом доме». «Теперь вы еще и знаток умственных болезней», — выдавила Рая, просто чтобы что-то сказать. «Так или иначе, извините за честность, но ваш запущенный недуг пришелся нам на руку. Святой Отец пригласил вас в свой дом еще под предлогом исцеления и заботы о вашем здоровье. В тот же вечер он спустился сюда, ко мне, и известил, что моим новым исследованием будете вы. Это меня ошеломило, особенно когда он рассказал подробности». «О чем? Что вы говорите?» «Вы думаете, святой отец собирался просто удерживать вас в этом доме, подальше от главной сцены? Отчасти верно, но ради этого точно не пришлось бы вытаскивать меня на поверхность. Что угодно можно подмешивать в еду, вы не находите? И, как видите, он даже не ограничивал вас в передвижениях по городу. О, все куда интереснее. В какой-то мере я должен благодарить судьбу за предоставленную возможность». «Что ты сделал?» Коска наполовину проговорил, а частично прорычал вопрос. Не совладав с эмоциями, он тоже сделал шаг вперед, толкнув перед собой Мальберна. Теперь их с доктором и правда разделял только круглый каменный парапет. «Гектор?» Капитан обернулся. Рая встала рядом и покачала головой. Нужно было держать себя в руках, пусть и ей самой это сейчас удавалось трудом. Мортимер продолжил вещать. «От одного грандиозного опыта перешел к другому. Крах Фаротского рудника, а также переворот Асфетида, все это, казалось, должно было стать препятствием в нашем деле. А на деле открыла новую дверь. Навряд ли бы вы оказались тут, Рая Гидеон, не произойди вся эта череда событий. Сам того не планируя, Байрон проложил между вами мостик доверия, когда попросил проникнуть в замок. И потому, как я уже говорил, чудо, что все сложилось так, как сложилось, и вы добрались сюда в добром здравии. Ну, почти. Принесенная вами болезнь быстро ушла на второй план, но какое приятное совпадение. Ее симптомы частично совпадали с теми, которые проявились у вас после нашего знакомства». Он сделал паузу, давая ей осмыслить услышанное. Глаза заслезились пуще прежнего, будто назло окружающий мир расплылся. «Кашель, жар, удушье, жжение в груди — явные и давно подтвержденные признаки рунного отравления при внутреннем воздействии, например, при вдыхании. Но в вашем случае контакт был прямым и целенаправленным». Мортимер подцепил со стула пустую чашу, очень похожую на ту, которую он протягивал ей при каждом визите. Многозначительно покрутил ей в воздухе. Рая почти наяву представила, как внутри плещется белая, почти искрящаяся жидкость. Все звуки пропали. Казалось, еще чуть-чуть, и она уйдет в небытие прямо на этом месте. Просто от шока. Йозеф удовлетворенно кивнул. «Обеспечивать приток рун в ваш организм и отслеживать их воздействие и развитие. Именно в этом заключалась моя новая цель и ваше предназначение». Если бы девушку спросили, увлажнились ли сейчас ее глаза из-за недуга или от услышанного, она бы не смогла дать точного ответа, просто сама не знала. Она посмотрела на Коску, уж лучше бы он все еще был злым. Вместо этого капитан выглядел обеспокоенным, очень и очень обеспокоенным. Несмотря ни на что, стало ясно, он верит в сказанное доктором. Рая смогла стипло выдавить, не узнав собственный голос. «Я умру?» «Уважаемая!» — Йозеф посмотрел на нее даже с некоторым удивлением. «Очень надеюсь, что нет. Боюсь, в таком случае следом в небытие отправлюсь и я сам. За то, что допустил подобное. А я вовсе не стремлюсь умирать. И учитывая, что за все время проживания в доме в ваш организм попало количество рун, даже малая доля которых прикончила бы кого угодно, вы тоже не торопитесь отправиться на ту сторону». Рая попыталась осмыслить услышанное, прижала руку к груди, представив, как кровь течет по ее телу, искрясь серебром. Безумие. Она почувствовала тошноту, с трудом сглотнула сформировавшийся в горле ком. Если бы вместе с рвотой на полу оказалась бы вся отрава, которой ее кормил Йозеф, то она без доли сомнений вывернулась бы тут наизнанку. Но об этом можно было только мечтать, а потому она не собиралась позориться перед врагом за просто так. «Вы сказали, что можно что угодно подмешать в еду. К рунам это не относится?» «Весь процесс и без того достаточно неординарен. Я хотел лично присутствовать и контролировать его. К тому же, будучи добавленной в обычную воду, смесь куда лучше воспринималась организмом. Логично было изобразить все как передачу лекарства, несмотря на сопутствующие неудобства, связанные с крупицами рун в ней». «Поэтому вы всегда работали в перчатках?» «Да». «И в маске?» «Да. На рудниках они куда нужнее, там концентрация рун в воздухе значительно выше. Те щепотки, которые предназначались вам, почти безвредны, только если не втирать их себе в лицо. Все было основано на накопительном эффекте. Но мне нравится к любому процессу подходить крайне вдумчиво». Девушка вспомнила, как выглядел игла после того, как Рик буквально втер ему в лицо руны. Видимо, отвращение отразилось на ее лице, что Мортимер истолковал как потребность в дополнительных объяснениях. «Не стоит сильно волноваться. Вы же тут. Стоите прямо передо мной. Дозировки были нестабильны лишь в начале. Как раз-таки в те моменты вы почти не вставали с кровати. Но потом дело пошло на лад». «Дозировки?» «Смешение необработанных рун с обработанными в правильной пропорции. и ряд лекарственных порошков для подстраховки. Честно сказать, я не ожидал успеха столь скоро. Вы встали на ноги и были бодры. Удивительный эффект. Повторюсь, кто угодно другой, включая меня, господина Мальберна или вашего друга, встретил бы довольно мучительную смерть от одной лишь порции. А в вашем случае необработанная часть рун уже начала превалировать над всеми остальными ингредиентами. Я увеличивал объем постепенно, с осторожностью». «Встала на ноги? Вы ведь знали, что все эти дни в моей груди полыхает пожар. Этот кашель, который каждый раз ощущается, словно кто-то рукой сдавил легкие и пытается вытащить их наружу. Я уже даже не узнаю собственный голос. Вы ублюдок, Мортимер!» Эти слова она подтвердила очередной порцией хрипов. «И если я стою сейчас на ногах, то явно не благодаря вам!» «Но тем не менее стоите!» Эта вспышка эмоций не произвела на целителя должного впечатления. Рая перевела дух, пытаясь собраться с силами. Требовалось найти выход. «Как избавиться от этого? Как вывести руны из организма?» «Не рекомендую думать в этом направлении». Уголки губ Йозефа опустились куда-то в район подбородка. Он сразу же стал выглядеть по-настоящему взволнованным. «Да и вряд ли это возможно. Более того, я бы не советовал в одночасье перекрывать дальнейший приток рун в организм. Невозможно предположить, что будет. История просто не знает подобных случаев». «Еще бы! Безумцев, подобных вам и Байрону, она тоже не знала». «Я бы не был так уверен», — лжецелитель заискивающе улыбнулся. «Чего вы вообще хотели добиться? Я понимаю, если бы вы просто собирались удерживать меня в доме в качестве рычага давления на Аргент, заодно пресекая любые мои попытки разобраться в происходящем». «Как мы видим, вас довольно сложно удержать». «Но зачем вся эта история с отравой?» Мортимер глубоко вздохнул. «Повторюсь, что для других отрава для вас возможность. И для нас тоже. Я сам не поверил, когда услышал, но источник сведений более чем заслуживает доверия, особенно после того, как истории об изначальных и белоголовых оказались правдивы. Поэтому, уверяю вас, мы на пороге невероятных открытий». «Мне плевать на открытие. Рая едва сдерживалась, чтобы не зарычать подобно коске. И на ваши планы, и исследования тоже. Я не подопытный зверь, чтобы не говорил этот ваш источник. Как и белоголовые юноши, которых вы тут сгубили, назовите мне имя». «Имя? Боюсь, есть вещи, из-за которых можно легко лишиться головы, а я ею очень дорожу. Даже несмотря на собственную ценность», — Йозеф покачал головой, «я всегда старался воздерживаться от лишних, даже опасных вопросов. Советую взять подобный подход на вооружение. Вы и без того услышали и узнали многое. И при всей тяжести ситуации в вас тоже живет жажда открытий, я же вижу. Вы готовы отринуть любые невзгоды, чтобы иметь возможность дальше задавать вопросы и докапываться до правды. А потому я прошу вас». Он снова оправил воротник, почти умоляюще посмотрел на нее. «Оставайтесь, уже по своей воле. Все, что мы творим здесь, неизбежно. Новый виток мироздания настанет, и вы сыграете в этом одну из главных ролей. А заодно сможете получить ответы на все свои вопросы. Ведь я сам здесь ради этого, а не ради золотых монет, как некоторые. Знания, доступ к которым можно получить, мир, который удастся увидеть. Вот настоящая награда». Сначала Рая решила, что он неудачно пошутил. Но нет, просто этот человек был сумасшедшим. Быть может, и гениальным в какой-то области, но при этом психом, которого ни капли не заботили жизни и чувства других людей. Только заданная цель и путь к ней. В какой-то момент ей казалось, что Вильгельм представляет собой нечто подобное. Однако шанса пообщаться с владыкой с глазу на глаз ей не представилось, поэтому смириться было легче. Возможно, все они были обречены еще 20 лет назад, обречены на существование в тени чужих амбиций и желаний. Хотя и в этом случае тень Мортимера не годилась даже, чтобы прятаться от жары. «Я, пожалуй, откажусь». Доктор глубоко вздохнул, пожал плечами, огляделся по сторонам. «И что теперь?» «Доктор, с вашими изысканиями покончено. Я выполнила свою задачу, выяснила, что происходило на руднике и с белоголовыми». Рая примолкла, осознав сказанное. Сложно было поверить, но действительно, Впервые с тех пор, как она покинула зал Государственного Совета, завеса тайны приоткрылась в полной мере. Однако счастья ей это не принесло. Наоборот, как обычно и бывает, ответы породили новые вопросы. «Хочу прояснить еще пару моментов. А что касается вас, Байрона и всех причастных, вы получите по заслугам за свои преступления против страны». «Правда?» — Йозеф невесело хмыкнул. «И как же вы планируете это сделать? Напомню, Аргент либо уже в осаде, либо вот-вот будет. И осаждаем его не мы, а Светит. Поэтому вам не стоит ожидать поддержки в стенах этого города». «Даже если ваш правитель тоже по-своему обезумел, думаю, его очень заинтересуют подробности похождений главы Фаротской церкви. Его помощь мне и не нужна, но будьте уверены, никому не уйти от возмездия». Мортимер покачал головой. «Он не мой правитель, а территориальные и политические грызни не имеют никакого значения на фоне того, что грядет. Вы ловко складываете слова в предложение, в столице отличная дипломатическая школа, и все-таки со старыми порядками покончено». «Говорите, что хотите. Прежде чем мы закончим, важный вопрос. Почему вы вообще были уверены, что употребление рун не убьет меня в первый же день? До подобной мерзости даже просто додуматься сложно. Все равно, что бить кого-то мечом по голове, но при этом верить, что раны будут затягиваться на глазах». «В каком-то роде вы крайне точно описали подход. Тот, кто отдает приказы святому отцу, заверил, что так и будет. А поэтому...» «Что поэтому?» Договорить он не успел. Мальберн, в пылу разговора всем и забытый, внезапно взревел. Настоящий боевой клич. Наверное, с таким в былые времена отважные воины шли в атаку, зная, что уже не вернутся с поля боя. Но бывший гвардеец не был олицетворением доблести и самоотверженности. Похоже, он просто решил, что пора действовать. И пусть по скорости движения он превосходил вихрь бури, девушке показалось, что время замедлилось. Предатель рванулся вперед и в сторону, зацепив ее плечом. Рая, ощущая себя так, словно в нее врезалась ракета, повалилась на задницу. Но то была не попытка сбить ее с ног, вовсе нет. Связывающие руки мужчины шнур с треском лопнул. Ослаблял ли его пленник все это время, или с самого начала знал, что никакие узлы не смогут его удержать, неизвестно. Девушка увидела, что запястья его кровоточат, сжалась в ожидании удара, но, освободившись, Мальберн не стал махать кулаками. Вместо этого он обеими ладонями ухватил металлическую перчатку, лежавшую у него на плече, и прижал ее к себе еще крепче, попутно перенося вес вперед, взвалив коску на себя, будто мешок с зерном. Вместе с облачением капитан весил достаточно много, чтобы раздавить в лепешку любого, кто неосмотрительно попадется под ноги. Но мышцы Мальберна были словно сделаны из того же материала, что и доспех, дополнительно укрепленный разлившимся по телу адреналином. Все еще крича от ярости и натуги, Мальберн взвалил на плечи титанический вес своего конвоира и швырнул его через себя прямиком в дыру по центру помещения. Рая и моргнуть не успела, как ноги капитана оторвались от земли. Он перевалился через борт колодца и исчез из виду. Она слабо вскрикнула, все произошедшее не заняло и пары секунд. Мортимер даже не успел убрать с лица сочувствующую мину. Челюсть доктора начала медленно отвисать. Рая вскочила на ноги, из недр колодца раздался жуткий скрежет. Глубина его была неизвестна, как не было и плеска воды. Но Коске предстояло либо разбиться в лепешку, либо захлебнуться. Доспех явно не был предназначен для плавания. Чувствуя, как по телу разливается волна паники, она уставилась на Мальберна. Он повернулся к ней, шумно выдохнув от усилия, которое ему пришлось применить. Злобно ухмыльнувшись, он сказал сдавленным голосом. «Ну что же ты, попытаешься бежать?» Она и правда побежала. «Только не прочь, а в неожиданную сторону, вокруг каменной кладки, так, чтобы оказаться на одинаковом расстоянии от обоих мужчин». Йозеф, к счастью, явно не был бойцом. Он так и застыл на месте, наблюдая за развернувшейся сценой. От Мальберна такой пассивности ожидать не приходилось. Девушка схватила со стола деревянную подставку со стеклянками и, охнув от натуги, запустила ее в бывшего гвардейца. В обычный момент своей жизни она бы навряд ли смогла даже оторвать ее от стола. Однако сейчас балом правили эмоции и страх, что придавало сил. Штуковина ударила Мальберна прямиком в грудь, еще больше сбив ему дыхание и заставив рыкнуть от боли. Он отшатнулся на пару шагов. Пользуясь этим, Рая рванула вперед, возможно, совершив самую большую дурость в жизни. Она сиганула прямиком в колодец. С другой стороны, не к выходу же было бежать. Мучители нагнали бы ее за пару шагов. Кроме того, нельзя было бросать Коску на произвол судьбы. Это решение девушки Мортимер сопровождал жалобным возгласом. «Не надо!» Предупреждение просвистело где-то над затылком. Рая провалилась в темноту, неловко кувыркнувшись в воздухе. Она успела подумать, что как-то уж чересчур долго летит вниз, и в тот же момент со всей силы ударилась обо что-то жесткое со множеством острых углов. Она жалобно вскрикнула от боли, неожиданное препятствие отозвалось стоном. Неловко распластавшись, она попыталась прийти в себя. Поняла, что лежит на Коске, прямо как тогда на развалинах обители. Приземляться на него становилось дурной привычкой. Вот только сейчас передняя часть доспеха все еще была надета, поэтому, по ощущениям, она упала прямиком на камни. Ширина колодца определенно не была предназначена для могучей, закованной в гвардейское облачение фигуры. Рука ей ткнулась во что-то липкое. Пошарив ладонью и измазавшись в крови, Рая поняла, что капитан как следует приложился незащищенной макушкой о стену, пока падал вниз. Задрав голову, она увидела, что от мерцания факелов их отделяет расстояние примерно в 3 человеческих роста. «Я должен принести извинения. Не ожидал, что он так...» «Молчите!» Гектор еще что-то пролепетал, явно пока не придя в себя, а может и вовсе не способный это сделать. Степень опасности раны еще предстояло выяснить. Рая сползла на пол, затравленно огляделась. Колодец оказался вовсе не колодцем. Земля под ногами была чуть рыхлой и холодной, но ничуть не влажной. Глаза привыкли к темноте. Малые отголоски света из помещения наверху позволили оглядеть дно. Если бы Коска вытянулся во весь рост, заведя руки за голову, то смог бы без труда коснуться противоположных стен одновременно. Вместо этого он скрючился, чем-то напоминая младенца, не желающего покидать утробу. Резкого перехода к отверстию сверху не было, просто его стенки в какой-то момент слегка расходились в стороны, образуя пространство, в котором они оказались. Вокруг не было ничего, кроме голой каменной кладки, лишь щербатая ведерко на расстоянии вытянутой руки, от которого разило нечистотами. Рая сложила увиденное с услышанным, и ей стало дурно. Хотя, казалось бы, куда уж хуже. Судя по всему, во время исследований Мортимер держал привезенных белоголовых под рукой, что было еще мягко сказано, скорее под ногами. Похоже, изыскания проходили крайне активно, навряд ли в подобном месте можно провести много времени и не сойти с ума. А ведь наверняка бывали моменты, когда несчастных юношей было минимум двое. Интересно, как доктор боролся с жалобными криками снизу? Наверное, опаивал белоголовых каким-нибудь раствором, чтобы они безропотно ждали своей участи и не оказывали сопротивления. Показалось, или к запаху нечистот прибавился легкий запах крови. Рая поняла, что сама готова жалобно закричать. Сверху мелькнула тень, и, задрав голову, она увидела, что Йозеф пялится вниз. До нее донеслось беспокойное. «Рая, вы в порядке?» Она ничего не ответила. Желание кричать сменилось потребностью расхохотаться. Настолько нелепо выглядела забота Мортимера о ее здоровье. А скорее физической целости, для последующих опытов девушка явно нужна была ему в добром здравии. Какая ирония, что в итоге она оказалась на месте тех, чье исчезновение пыталась расследовать. Коска вновь сдавленно застонал. Сверху возник второй темный силуэт. Мальберн прошипел в темноту. «Я бы сказал тебе не рыпаться, птичка. Однако выбора у тебя особо и нет. Отличный нырок, но сейчас мы достанем тебя обратно. И советую подумать о своем поведении. Я слышу, как твой ублюдок стонет. Достанем мы его или нет, зависит только от тебя. Точнее, то, как он умрет. Пока что вариант оставить его подгнивать внизу выглядит предпочтительнее». Мортимер, восприняв угрозу серьезно, поднял на него взгляд. «Будет запах! Замолчи!» После этого оба силуэта исчезли из виду. Разговор продолжился, но слов было не разобрать. Раздался шум. Должно быть, на свет извлекалось приспособление, с помощью которого пленных белоголовых поднимали и опускали обратно. «Я кончился», — Капитан говорил с ней и одновременно сам с собой. «Подвел своего отца, вашего, родной город и, наконец, вас». «Гектор, не нужно!» «Правильно говорят, доспех мне достался почти по наследству. Но кроме высокородной крови в венах нужно иметь что-то еще. Я не гвардеец все же. Так, шутка». Поняв, что он почти бредит, Рая закрутилась на месте, словно кошка, которой наступили на хвост. Но стены как будто стали еще ближе. Какое спасение можно найти в абсолютной пустоте? Подняться наверх и огреть Мальберна по голове ведром с засохшим дерьмом? Смешно. Она стянула с плеча сумку, с которой уже практически срослась, и, пачкая все кровью коски, судорожно пошарила в ней, как делал когда-то Рик в самые критические моменты. Увы, какие бы важные сведения не содержались в записных книжках, которые она таскала с собой, сейчас они помочь ничем не могли. Брошка попалась под руку, в этот раз таки проколов ей палец. Рая стиснула зубы. Запах крови и так стоял в воздухе. Пара капель не будут иметь никакого значения. Затем в руку легло что-то непривычно гладкое. Вытащив предмет, она поднесла его к лицу, чтобы рассмотреть. Облизнула губы. Серебряная скобка. Подарок Элеоноры, о котором она уже успела забыть. Столь же бесполезная в нынешней ситуации, как и все остальное, но с другой стороны. Как там сказала правая рука Байрона? Когда совсем стемнело, то полезно оказаться с огнем в руке. Когда, если не сейчас? Она нащупала механизм. Рычажок легко сдвинулся под большим пальцем. Белый огонек разогнал тьму. Она посмотрела на коску, который в этом свете выглядел как сама смерть. Бледное, залитое кровью лицо. Закатившиеся глаза. Задрала голову вверх в сторону спасительного отверстия, за границами которого ее поджидали враги. Несколько драгоценных секунд она потеряла, пытаясь подавить очередной приступ кашля. Все это время лицо Мортимера стояло перед глазами, губы были искажены в этой его сочувствующей ухмылке. Все то время, что они беседовали, доктор явно грезил только о том, как бы продолжить эксперименты. Его стараниями тело девушки было пропитано рунами. Казалось, Рая может почувствовать, как они бегут по венам. Она тряхнула головой, отгоняя бред. Но уж нет. Судя по участившимся приступам, методы Йозефа сведут ее в могилу задолго до того, как ученый добьется своей цели, какой бы она ни была. И в сложившейся ситуации она не может позволить недугу сточить ее изнутри. Отчаянные времена толкали людей и на более безумные поступки. Как там сказал Пелестин напоследок, «Случись что, и последствия не будут столь пагубны. Пусть будет так». Рая вновь обратилась к своим пожиткам, уже зная, что ищет. Вытащила небольшое, доставшееся ей от друга прозрачное кольцо. Рик так и не успел рассказать, откуда оно взялось в его сумке тогда, в подземельях обители. Сейчас это волновало Раю меньше всего. Изгибы, похожего на стекло материала, переливались в белом свете. Она судорожно задвигала пальцами по гладкой поверхности, оставляя на ней бурые отпечатки. В отличие от скобы, никаких выступающих элементов здесь не имелось, но ведь церковники же каким-то образом размыкали концы ошейников после того, как предыдущий владелец уже ушел в небытие, а следующий покорно ожидал своей участи. Значит, с этой штуковиной должно быть так же. Мгновения казались вечностью. Она гладила браслет, сжимала его. Всяческие манипуляции не давали эффекта. Рая почти отчаялась. Рукавом вытерла слезящиеся глаза, едва не опалив собственные волосы. Посмотрела на белый огонек. Нахмурилась, пытаясь ухватиться за мысль, которая начала формироваться где-то на задворках сознания. Мортимер был апологетом аккуратности. Застегнутая на все пуговицы рубашка, ровные стопки записей. В его подземном царстве не могло быть ничего лишнего. Зачем нужен был врачебный стол, было ясно и без наглядной демонстрации. Предназначение этой проклятой дыры она теперь тоже выяснила, пусть и не самым разумным способом. Но зачем лже-доктору раскаленный горн? Ведь не ковать же подковы. Затаив дыхание, она поднесла прозрачное кольцо к огоньку, замерла, удерживая его двумя пальцами. Его поверхность быстро нагрелась, почти обжигая пальцы, но девушка упорно не разжимала хватку. Еще несколько секунд ничего не происходило, а затем концы браслета с глухим щелчком разошлись в стороны. Монолит распался. Рая во все глаза уставилась на образовавшееся пустое пространство. «Так просто? «Не может быть! Только что секрет того, как избавить живого человека от удавки, хранился где-то глубоко в черепной коробке Мортимера и казался недосягаемым. Подобные манипуляции с ошейниками церковь предпочитала замалчивать, не делясь подробностями ни с кем, кроме узкого круга. А она смогла провернуть подобное без подсказок, сидя в яме на холодной земле. Если они выберутся отсюда, будет чем гордиться». Наверху вновь раздался шум. Отведенное на раздумья время стремительно убывало. Глубоко вздохнув, она подцепила браслет левой рукой, накинула его на правую и, зажмурившись от испуга, свела концы вместе. Раздался щелчок. Браслет плотно обхватил запястье. Она распахнула глаза. Показалось или нет, но окружающий мрак слегка рассеялся. Тавор говорил, что белоголовые чуть лучше видят в темноте. Однако куда сильнее она надеялась на упомянутую им же устойчивость к воздействию рун. Никаких новых ощущений в теле не появилось. Жар в груди также не пропал. Оставалось верить, что это хоть немного подорвет убийственные процессы, на которые ее обрек Мортимер. Руки ее слегка дрожали. Огонек трепетал, но гаснуть не собирался. Это хорошо. Рая не готова была вновь остаться во тьме. Хотя этого было недостаточно. Чувствуя на руке мнимую тяжесть браслета, она вытерла слезы со щек. Снова взялась за сумку. Крепко сжала ее, прислушалась к шуму наверху, гадая, как скоро двое мужчин опять окажутся в поле зрения. После чего замерла, осознав, что надежды нет, а на раздумья у нее остались считанные минуты.